Она дохнула ему в лицо острыми запахами прелых трав и нарождающихся ростков. О, как тесно и как мудро сплелись на этой примитивной стадии жизни смерть! Детородный орган взрыл почву, как лемех, и, движимый пронзительной жалостью ко всему живому, излил в нее семя. Странный посев, посев по образу и подобию великого отшельника Тихого океана. Ныне покоится здесь, в ничтожестве, тот, кто познал землю, и чудится ему, жалкому лягушонку, боязливо прильнувшему к оболочке земного шара, будто он вращается вместе с ним в головокружительных безднах космоса. Наконец Робинзон, слегка оглушенный, поднялся на ноги, и ветер овеял его, а три сосны дружно и приветливо залепетали слова утешения, к которым присоединился отдаленный веселый ропот тропического леса буйной зеленой стеной, окаймлявшего горизонт. Робинзон стоял в мягкой впадине луга, изрезанного мелкими овражками. И пригорки, и рытвины поросли травой розового цвета и цилиндрического, точно у волос, сечения. «Ложбинка», — прошептал он, — «розовая ложбинка». Это слово «ложбинка» вызывало в его памяти другое, близкое по звучанию. Оно обогащало то, первое, целый сон, новым значением, только вот он никак не мог вспомнить его. Тщетно были попытки вырвать это слово из забытья, которое упорно не отпускало его. Ложбинка, ложбинка. И вдруг он увидел женскую спину, чуть пухловатую, но с величественной осанкой. Выступы лопаток мягко вздымали гладкую кожу. Ниже этих красивых выпуклостей тело сужалось, переходя в тонкую, изящную, четко очерченную талию с продольной ложбинкой, покрытую светлым пушком, расходящимся по линиям мускулов. «Блондинка!» Это звонкое слово внезапным колокольным гулом отдалось у Робинзона в голове. И он вспомнил, явственно вспомнил, как его пальцы некогда и впрямь поглаживали бледные волоски, расслабившись в этой узкой мягкой впадинке, где таится до поры энергия любовного спазма и источник отдохновения, где находится точка приятных ощущений у зверей и центр тяжести у человеческого существа. «Блондинка!» Робинзон возвращался к себе в резиденцию, и в ушах его набатным звоном гудело это давно забытое слово. Дневник. Странная отрыбь сопровождает наше каждодневное пробуждение. Она, вернее всего прочего, подтверждает, что сон есть подлинный опыт жизни и как бы генеральная репетиция смерти. Из всего, что может приключиться со спящим, пробуждение наверняка самое для него нежелательное и неожиданное. Ни один кошмар не способен потрясти так сильно, как этот внезапный скачок к свету, к другому свету. Неоспоримо, что для всякого спящего его сон — состояние окончательное и бесповоротное. Душа, вспорхнув, покидает тело, не горюя о нем, не заботясь о возвращении. Она уже все позабыла, все отринула, все отдала небытию, как вдруг грубая сила тащит ее назад, понуждаясь снова втиснуться в постылую телесную оболочку, вернуться к докучному земному существованию. Итак, сейчас я лягу в постель и позволю сну навсегда увлечь меня в его сумеречное царство. Странное помешательство, но спящий — это и есть помешанный, который считает себя мертвецом. Дневник. Мне не дает покоя проблема существования. Если бы несколько лет назад мне сказали, что отсутствие других людей однажды заставит меня усомниться в существовании, я бы лишь усмехнулся. Вот так же усмехнулся я, когда среди цитат, доказывающих существование Бога, находил постулат о всеобщем согласии. Большинство людей во все времена и во всех странах верит или верило в существование Бога. Стало быть, Бог существует. Вот ведь глупость, думал я. Глупее доказательства не придумаешь. Какое убожество в сравнении с чудесным по силе убеждения аргументом онтологии. Онтология — раздел философии, учения о бытии, его основах, принципах, структурах и закономерностях. Термин впервые введен немецким философом Гоклениусом, 1613 год. Существовать. Что это означает? Это означает быть вне, находиться вне. Все, что находится вовне, существует. Все, что находится внутри, не существует. Мои мысли, мои образы, мои сны не существуют. Если эсперанцо только ощущение или совокупность ощущений, она не существует. И сам я существую лишь тогда, когда убегаю от себя к другим. Но тут возникает одно затруднение. То, что не существует, упорно старается доказать обратное. Все несуществующее отличается мощным и дружным стремлением к существованию. Какая-то центробежная сила выталкивает наружу живущие во мне мечты, видения, планы, фантазии, желания, навязчивые идеи, ибо то, что не существует, претендует на существование. Этот ничтожный призрачный мирок ломится в двери большого реального мира, но ключ от дверей в руках у других». Дома, когда я во сне мучился кошмарами, жена трясла меня за плечо, чтобы разбудить и отогнать страшный сон, претендующий на существование, тогда как нынче. То, к чему непрестанно возвращаться к этой теме. Дневник. Все, кого я знал, давно считают меня погибшим. Моя убежденность в том, что я существую, наталкивается на их единодушное отрицание. И что бы я ни делал, во всеобщем представлении упрочился образ мертвого Робинзона. Одного этого уже достаточно, чтобы не убить меня, конечно, но оттолкнуть и изгнать за пределы жизни, туда, где ад смыкается с небом, короче сказать, в лимб. Сперанца, вот он, этот тихоокеанский лимб. Эта псевдосмерть помогает мне, по крайней мере, осмыслить глубокое, существенное и некоторым образом фатальное соотношение между сексуальностью и смертью. Находясь ближе к смерти, чем кто бы то ни было, я одновременно вплотную подошел к источникам сексуальности, половые отношения и смерть. Их тесная связь впервые стала понятна мне из бесед с Сэмюэлем Глоумингом, жителем Нью-Йорка, старым ботаником и большим оригиналом. Я любил болтать с ним вечерами в его лавке, забитой чучелами зверей, увешанной пучками сухих трав. Весь свой век он размышлял над тайнами мироздания и объяснял мне, что бесконечному множеству индивидуумов, так или иначе отличающихся друг от друга, дарована жизнь, чтобы предоставить им некое также бесконечное число шансов на выживание в природных катаклизмах.